админ. Автор Саша Р. Наверное, у всех нас есть странные или нелогичные детские воспоминания. У меня таких воспоминаний пруд-пруди, и все они связаны с моей матерью. Моя мама всегда была женщиной тихой, достаточно депрессивной. Сейчас это уже в прошлом, но когда я был маленьким и ходил в детский сад, она могла часами лежать на кровати и смотреть в одну точку, или сидеть за кухонным столом, закрыв лицо руками. Обычно в это время она смотрела телевизор или что-то ела, но время шло, фильм заканчивался, ужин в тарелке остывал, а она так и сидела, не двигаясь. Она так редко улыбалась, что я на всю жизнь запомнил, как впервые увидел ее смеющейся. Было лето, совсем маленький я играл с друзьями на детской площадке. Смотрю, а мама проходит мимо, разговаривает с кем-то и смеется. Я тогда даже не помню, чего больше испугался. Того, что мама уходит куда-то с незнакомой женщиной, или того, что она смеется. Я бросился бежать за ней, боясь, что она сейчас уйдет, забыв обо мне, оставив меня в песочнице. Схватился за ее штанину. «Мама!» Она, почему-то продолжая смеяться, отцепила мою ручку от своих штанов и с хитрющими глазами шутливо так ее отталкивает со словами: «Уйди, мальчик, я не твоя мама. Я не знаю тебя, уйди, ты меня с кем-то спутал, пока я не начинаю реветь». Что было дальше, я не помню. Да и было ли. Это одно из моих самых первых воспоминаний, если не первое. Я был еще совсем маленьким. Возможно, это мне просто приснилось. Еще одно воспоминание, совсем короткое, обрывочное и смутное, что я вижу в окно во дворе сразу двух своих мам. Но это уж наверняка сон. В общем, в какой-то момент моего детства моя мать раздвоилась, и их стало две. Конечно, у меня нет никаких доказательств этому. На всех фотографиях и видео, оставшихся с тех времен, моя мать одна и выглядит всегда одинаково. Светлые длинные волосы, грустное бледное лицо. Ни на одной из старых фотографий она не улыбается, а сейчас, когда ее депрессия закончилась, почему-то избегает фотографироваться. Когда я уже взрослым приобрел видеокамеру и в шутку попытался ее заснять, она только, смеясь, закрывала лицо руками и постоянно отворачивалась. Мне она говорила, что стесняется своих морщин, но когда я потом пересматривал это видео, ее голос почему-то всегда получался искаженным, а лицо получалось не похожим на ее реальное. И еще одно из моих самых ранних воспоминаний, как я потерялся. Я помню, как мама посадила меня в машину и увезла куда-то, постоянно улыбаясь и что-то рассказывая. Уже не помню, что. Кажется, она возила меня гулять в парк. В машине жутко воняло чем-то, как будто тухлым. И маленький я не мог сосредоточиться на ее рассказах, потому что меня тошнило и постоянно тянуло рвать. Я плакал и просил ее: «Мам, поедем домой», но она почему-то довольно резко оборвала меня, и я очень хорошо это помню. С несвойственным ей раздражением сказала: «Прекрати называть меня мамой! Твоя мама позже тебя заберет!» Это совершенно точно был не сон, потому что я помню. В итоге она привезла меня обратно, но не к нашему двору, а почему-то к соседнему. Высадила и велела идти домой. Оттуда я доковылял до нашего подъезда и там обнаружил обоих своих родителей и соседей, бегающих по двору и ищущих меня. Мама почему-то плакала больше всех. Как будто не она только что сама меня увезла. Как будто не с ней я пробыл весь день. Дополнительную странность в это воспоминание вносил тот факт, что моя мама, как позже выяснилось, никогда не умела водить машину. Мой отец до сих пор припоминает тот случай и говорит, что это просто какая-то женщина пыталась меня увезти, воспользовавшись внешним сходством с моей матерью. Все эти случаи я объяснил для себя тогда просто: у мамы была сестра. Ни о каких демонах, притворяющихся моей мамой, и речи быть не могло, ведь вторая мама никогда не стремилась мне навредить. Да и внешние отличия между ними были. Например, у той маминой сестры было небольшое темное пятно на лице. «Да это просто пигментация вылезла», — сказала мне она, когда я спросил. «Сейчас у моей мамы ровно такое же темное пятно на лице. Но я отчетливо помню, что в моем детстве его у нее не было. А вот у тети Лиды было. На старых фотографиях его точно так же нет. Именно с пятна началась моя теория. Ведь это единственное, что я мог подтвердить реальными фото. Хотя мама впоследствии, конечно, говорила, что пятно у нее появилось уже после того, как были сняты эти фото. А я в своих детских воспоминаниях просто запутался во времени. Конечно, я слышал о том, как многие дети в детстве решают, что у них две матери, потому что не могут сопоставить в своей голове добрую, ласковую маму с кричащей и наказывающей, и начинают думать, что у мамы есть злой двойник. Но в моем случае все было совсем иначе. Была моя тихая, вечно депрессивная мама и ее веселая, хоть и раздражительная сестра. Да, и были еще странные несовпадения, которые я в подростковом возрасте даже записывал в отдельную тетрадочку, которую потом потерял. Например, я точно помнил из детства, что у моей настоящей мамы была аллергия на сахар, и что она очень хорошо плавала. А сейчас мама обожает сладости и плавать не умеет. Подозреваю, она нашла эту тетрадочку и выкинула ее. И самое главное, роковое из моих воспоминаний, приходящееся на старшую группу детского сада, как мама забрала меня из садика, привела домой, а потом кто-то начал пытаться открыть входную дверь с той стороны и тарабанить. Я хотел было открыть, думал, что это папа пришел, но мама сказала: «Это не он, не открывай». Я тогда уже подошел достаточно близко к входной двери, чтобы слышать, что за ней кто-то плачет и зовет меня. И мне казалось, что это голос моей матери. После чего стук резко прекратился, а потом весь вечер во дворе стояли машины с мигалками. Мы с мамой уже лежали в кровати, а они все освещали синими бликами темные стены нашей спальни. И да, может быть, мне приснилось это. А может, я действительно это помню, но в моей голове есть четкая картинка того, как полиция вынимает из свисающей с дерева петли труп моей повесившейся матери. И вот теперь, после этих путанных, бессвязных рассказов, выстраивая свои воспоминания по цепочке в ряд, я таки решаюсь высказать свою мысль. Моей матерью раньше была другая женщина. Начну сначала. Я отчетливо помню, как однажды в детском саду меня разбудила воспитательница во время тихого часа. Все дети еще спали, в комнате вкусно пахло готовящейся на полдник манной кашей, а меня, сонного, уже начали упаковывать в мой детский комбинезончик. «Пойдем, за тобой мама пришла», — шепотом сказала воспитательница и вывела меня в раздевалку. Смотрю, а там на скамейке сидит какая-то совершенно чужая женщина. Волосы длинные, светлые, как у моей матери, но нос длиннее, глаза другие, выпученные какие-то. На лице странное темное пятно, да и плащ на ней какой-то непонятный черный, которого я никогда прежде не видел. От страха я моментально и окончательно проснулся и начал тянуть на себя руку воспитательницы, надеясь остановить ее, но та ласково сказала: «Быстрее, Дима, давай одеваться», и, открыв мой узкий шкафчик с нарисованной на ней божьей коровкой, начала извлекать оттуда мои зимние вещи. Я пытался ей сказать, что это не моя мама, что я не знаю женщину, которая за мной пришла, но говорил я тогда еще плохо. Да и от страха у меня язык начал заплетаться, так что я только бессвязно хныкал. Воспитательница истрактовала это по-своему и начала еще быстрее одевать меня. «Сейчас, сейчас, маленький, сейчас уже оденемся и быстро пойдешь домой». А та женщина продолжала молча сидеть, сверля меня своими выпученными глазами, и даже не пыталась помочь мне собраться. Как это отличалось от типичного поведения моей матери? «Я его верну», — сказала она чужим, совершенно незнакомым мне голосом. «Ненадолго заберу и вечером приведу». «Хорошо, хорошо», — с улыбкой закивала воспитательница, застегивая мои ботиночки и надевая на меня шапку. Женщина, выдающая себя за мою мать, встала, схватила меня за руку своей холодной шершавой ладонью, совсем не такой, как мягкая и теплая мамина ладошкой, потащила за собой. Я шел за ней на ватных ногах, беспомощно озираясь на воспитательницу. «Ну неужели она не видит, что это не моя мама?» Но она не видела. Я шел перепуганный на ватных ногах, боясь даже взглянуть на лицо ведущей меня за руку женщины. Наконец набрался смелости, поднял голову, а она идет, не глядя на дорогу. И смотрят на меня своими жуткими выпученными глазами, от которых сердце мое провалилось куда-то в пятки. Ни слова не говоря, она вела меня к нашему дому, но свернула почему-то не в наш двор, а в соседний. Знаете, это чувство, когда идешь по жилому массиву любого постсоветского города, и каждый двор смутно похож на твой, но все же не он. Вот такое чувство преследовало меня тогда, и при виде этой женщины, и при виде того двора, и при виде квартиры, в которую она меня завела. В той квартире было очень много мебели, как у нас, но при том она неуловимо отличалась. Незнакомая обувь стояла в прихожей, в спальне были такие же обои, как у нас, такая же мебель, но расположена она была по-другому, как будто прямо перед моим приходом ее кто-то зачем-то решил передвинуть. Ванная, в которой меня завели помыть руки, пахла совсем по-другому, на полу лежал незнакомый колючий коврик, все было каким-то старым. Кухня, на которую меня затем привели есть, была вообще кардинально другая, смутно знакомая, но при этом другая. На стенах висели фото с абсолютно незнакомыми мне людьми. Та женщина насыпала мне какой-то невкусный горький суп и молча села смотреть телевизор спиной ко мне, пока я ел. Как сейчас помню, там шел прогноз погоды, а затем какие-то скучные новости. Я не доел, оставив в тарелке половину супа, но она ничего не сказала мне. Молча одела меня и отвела обратно. С того времени эта женщина начала приходить за мной регулярно, и постепенно я к ней привык. Ее голос стал для меня привычным, а черты лица перестали казаться пугающими. В какой-то момент мы даже начали с ней разговаривать и играть в странные игры. Помню, как мы играли в нечто вроде догонялок. Она бежала за мной, смеясь, с таким жутким лицом, что я удирал от нее в совершенно искреннем страхе. Но со временем я к ней привык. Конечно, я не считал ее своей матерью, и однажды прямо спросил у нее, кто она. Она ответила что-то невразумительное для меня тогдашнего, мол, что таких, как моя мама, на самом деле две. Я решил, что она просто мамина близняшка, Это объясняло, почему они с ней так похожи и почему она периодически меня забирает из детского сада к себе домой на обед, а воспитательница так беспрепятственно меня ей отдает. К тому же, к тому времени моя собственная мать начала ощутимо сдавать. Бывало, я замечал ее сидящей на кухне, что-то невнятно бормочущей, дрыгающей головой, негромко вскрикивающей. Сейчас я могу сказать, что к тому моменту у нее начались продуктивные симптомы ее заболевания. Поэтому меня не особенно удивило, что в какой-то момент она просто исчезла, а мой папа начал жить с ее сестрой, моей тетей. По крайней мере, так я и истрактовал для себя произошедшее. Более того, в какой-то момент я так привык к тете Лиде, что перестал особо отличать ее от своей матери. А может, они просто становились все более похожи. Однако уже тогда я находил странным, что тетя Лида как будто старалась лишний раз не пересекаться с моей мамой. Она постоянно приходила к нам домой, рылась в маминых вещах, примеряла ее платье, брала ее косметику. Бывало, она караулила меня возле детского сада или детской площадки, когда поблизости не было родителей, и начинала уговаривать меня пойти куда-то с ней. Но, увидев вдалеке моего отца или мою мать, она тут же куда-то исчезала. Мои воспоминания о ней крайне обрывочны. Они скорее как вспышки, яркие образы. Но этот момент я помню четко, потому что он удивлял меня уже тогда. Я помню, как она подошла ко мне во дворе и спросила: «А где Лида Фадеева? Ты что, один здесь?» И я еще тогда удивился, мол, она что, саму себя сейчас ищет? А еще я помню, как моя настоящая мать сказала нечто странное. «Если когда-нибудь я буду тебе звонить и просить что-то сделать, а ты будешь слышать, что это не мой голос, не делай этого. И если я буду куда-то тебя звать, а ты будешь видеть, что это не я, беги от меня». Я четко помню, как пообещал ей это. Но с тетей Лидой это никак не увязало, потому что на тот момент уже привыкли. Теперь я понимаю, что моя мать обо всем знала или как минимум догадывалась, но слишком уж поздно спохватилась. Все чаще я слышал, как она плакала ночами, будто предчувствуя что-то плохое. Однажды, когда ей было совсем паршиво, нам позвонили на домашний телефон. Я снял трубку и услышал голос тети Лиды. «Как мама?» — спросила она. Я ответил, что не очень, на что-то сказала. «Ясно. Не переживай. Сейчас мы редко видимся, но придет время. Она умрет, и тогда мы с тобой будем вместе постоянно». В расстроенных чувствах я положил трубку. Отец спросил меня, кто это был, на что я ответил, мол, тетя Лида звонила узнать о мамином здоровье и сказала, что мама скоро умрет. Отец спросил, какая еще тетя Лида? Он не поверил моему рассказу. Начал ругаться и кричать, чтобы я не сочинял всяких ужасов. А мама, услышав наш разговор из своей спальни, почему-то начала громко плакать. Тогда-то я и узнал, что никаких сестер-близняшек с именем Лида у мамы нет. Да и вообще никаких сестер нет. «Да и кто бы назвал двух сестер одинаковым именем, а?» — сказал тогда отец. «Ты что, совсем дурак?» Уже когда я был взрослым, отец признался мне, что мама как-то говорила ему странную вещь. Мол, таких, как она, на самом деле две. Мама не знала, откуда эта девочка взялась и кто она, но лично с ней иногда пересекалась. Этот рассказ, как пазл, сошелся с моим странным убеждением о том, что моя мама в какой-то момент раздвоилась, а затем стала другой собой. Это объяснило мои странные детские воспоминания о том, что одна мама умерла, и одновременно я продолжаю с ней жить. Но все же, как такое может быть? Разве может какого-то человека быть одновременно два? Но другого объяснения я не мог найти. Рассматривая старые фотографии в альбоме, то и дело замечая несоответствие. Присутствие родинок, шрамов, которые были отчетливо видны на фото, но отсутствовали у матери сейчас. Когда я спрашивал ее насчет этого, она каждый раз отвечала разное. Однажды сказала, что удалила их в косметическом салоне, а в другой раз сказала, что это просто дефекты на фото. Отец, когда я обсуждал с ним эту тему, тоже вспомнил странный случай, мол, он как-то встретил в метро женщину, очень похожую на мою маму. Такие же волосы, одежда, даже очки. Он сначала принял ее за маму, подошел, начал разговор, а она говорит: «Мужчина, вы меня с кем-то спутали, и даже голос похож». Папа мой решил, что она шутит, продолжил настаивать, даже за руку ее схватил, а она резко так говорит: «Леша, пусти!» И тут как раз двери метро открылись, и она вырвалась и выскочила на остановке. Да, моего отца зовут Леша. Потом он пытался расспросить мою маму, что это было, но та, услышав эту историю, только побледнела и в страхе спросила: «Так ты тоже ее видел?» Тогда папа и начал подозревать, что мама сходит с ума. Она все твердила, что у нее есть двойник, живущий в соседнем дворе, и что в последнее время она якобы постоянно ее видит. Говорила, что видеть своего двойника — это к смерти. Но это же была просто болезнь. А теперь маму пролечили. Она выздоровела и стала другим человеком, веселым и здравомыслящим, а? «В соседнем дворе?» — переспросил я. Картинка сложилась для меня окончательно. Но та, что теперь выдавала себя за мою мать, конечно, подняла меня на смех. «Если ты всерьез веришь, что меня могли подменить, то, знаешь, тебя тоже в свое время нужно было пролечить», — заявила она и рассмеялась, но лицо ее почему-то стало злым. В тот же вечер я слышал, как она укоряет моего отца за то, что он рассказывает мне всякие бредни и пугает меня. Папа потом долго еще подкалывал ее и меня по этому поводу. Однажды, когда мама перед выходом на улицу наносила на лицо солнцезащитный крем и примеряла перед зеркалом шляпку, наблюдавший за ней отец насмешливо сказал: «Нос намажь погуще. Это он у тебя такой длинный стал, что шляпа его уже не прикрывает. Чего он вдруг так вырос, а? Может, тебя и правда подменили когда-то, а?» Сказав это, он весело подмигнул, но мама почему-то вдруг побледнела и дыхание у нее перехватило. «Нос у человека растет всю жизнь», — сделанным весельем сказала она, но при этом глаза у нее забегали. Папа только рассмеялся, но я заметил, что мама аж холодным потом пошла от этой невинной, казалось бы, шутки. В подростковом возрасте я начал замечать так много несоответствий, что повторно завел для них тетрадочку. Туда вошли не только уже перечисленные мною моменты, но и многочисленные несостыковки в маминых рассказах и словах. Она путалась в собственных родственниках, но всегда оправдывалась, что просто оговорилась. Не помнила практически ничего из моего и своего детства. Удивлялась и не узнавала вещи и игрушки, которые сама же мне когда-то и подарила. Заявила, что никогда не бывала в Ивано-Франковске, хотя бабушка сказала, что мама проводила там каждое лето в школьные годы. Гостила у родственников. Сама она это оправдывала просто плохой памятью и вообще всячески заминала эту тему, при этом заметно нервничая. Однажды я нашел ее, читающей мою тетрадь. «Тебя смущает, что я не помню, какую колыбельную пела тебе в детстве? Серьезно? Я же говорила, что многое забываю из-за своих препаратов». Я не стал отпираться и прямо сказал. «Я знаю, что ты не моя мать, правда? И где же твоя настоящая мать?» — спросила она, пристально глядя на меня. «Она повесилась много лет назад». На секунду ее выражение лица сменилось, но тут же снова стало бесстрастным. «Я покажу эту тетрадь твоему отцу. Боюсь, как бы ты не унаследовал мое заболевание. Твое поведение становится слишком уж странным». Вечером я услышал, как она убеждает моего папу в том, что меня надо показать ее лечащему врачу. Так мы медленно подошли к тому, почему я сейчас нахожусь там, где я нахожусь. Когда я нашел свою тетрадь в мусорном ведре, разорванную на клочки, я принялся следить за женщиной, называющей себя моей матерью. Бывало, она говорила, мол, идет к подруге или за покупками, а сама часами ездила на автобусе по городу или бесцельно ходила кругами по дворам. Больше всего ей нравилось стоять и смотреть в одну точку. Например, она часами могла стоять в каком-нибудь дворе и смотреть в чье-то окно. Или сидеть на лавке и заплетать, расплетать, а затем заново заплетать косу, глядя на играющих детей. Однажды она сказала, что идет на работу, но, выйдя в подъезд, позвонила начальнику и взяла больничный на день. Услышав это, я решил втайне последовать за ней. Она вызвала лифт, но не спустилась вниз, а поднялась на 9-й этаж. Я снял обувь и тихонько на цыпочках пошел по лестнице следом. Там она молча стояла в углу, глядя в стену перед собой, и простояла так весь день. А вечером вернулась домой, как ни в чем не бывало. Наблюдая за ней в такие моменты, я уже и сам не понимал, кто из нас ходит с ума, я, черт возьми, или она. Порой мне казалось, что она переодетый мужчина. Ее выдавали грубые мужские кисти, большие ступни, нос, высокий рост. Я знал, что отец не спит с ней уже очень-очень давно. Я попытался подглядеть за ней в ванной и в итоге убедился, что она все-таки женщина, но заметил новую любопытную деталь. Шрама на животе от кесарево сечения, главного следа моего рождения, у нее не было. Отец поймал меня подглядывающим за матерью и потребовал объясниться. Конечно же, мой рассказ его очень сильно обеспокоил, но не так, как я того ожидал. Он позвонил маминому лечащему врачу и назначил мне с ним встречу. Пока она спала, я внимательно рассмотрел ее лицо и тело. Помимо многочисленных несовпадений с фотографиями и моими воспоминаниями, должно было быть что-то еще, что выдаст ее, что-то еще. Наконец я заметил это. Маленькую горизонтальную царапинку у нее на лбу над виском, почти переходящую в линию роста волос. Я понял. Это на самом деле молния, змейка, расстегивая которую, она снимает с себя кожу моей матери. Осторожно, одними пальцами я поддел ее. Та, что притворялась моей матерью, поморщилась, нахмурилась, слегка шевельнулась во сне. Тогда я решил действовать более осторожно. Принес кухне нож и, аккуратно поддев, резко дернул, снимая с нее кожу, как кожуру. Она тут же проснулась, резко вскочила на кровати, зажимая рукой рану и пытаясь остановить кровь. Увидев нож в моей руке, она, недолго помедлив, наконец произнесла: «Не убивай меня, я все расскажу». «Говори», — согласился я, не опуская ножа. Она еще недолго помолчала и, наконец, заговорила, тщательно подбирая слова. «Я помню, что меня как будто всегда было несколько. И домов у меня всегда было несколько, и даже родителей несколько, пара, не одна. И это были разные люди. И вот она другая, как будто я, а как будто и не я. Сегодня я просыпаюсь с собой, а завтра как будто кем-то другим, и предыдущая жизнь кажется просто сном. Но потом я опять засыпаю и опять просыпаюсь, и это снова другая я, понимаешь? И кто же из них двух ты на самом деле? Почему двух? Я знаю, что есть еще 6 таких девочек, и все они выглядят так же, как и я, только в разной одежде, с разными прическами, думают, как и я, чувствуют, как я, и всех их зовут Лита. И все мы знаем о существовании друг друга. И моя мать тоже о вас знала, конечно. Как минимум обо мне она точно знала. Откуда? Мы не узнавали об этом ниоткуда. Мы просто знаем с самого рождения, так же, как люди знают, что у них 2 руки или 2 ноги. Мы ощущаем это так же, как ты ощущаешь, что ты такой один. Я слушал ее рассказ все более, холодея от страха, хотя давно уже знал все это в глубине души. Ты заменила мне мою мать в тот день, когда она повесилась? Я знала, что твоя мама покончит с собой в этот день, поэтому мне пришлось ее заменить. Мужа и детей у меня нет, а тебя все равно должен кто-то вырастить. Ты же и мой ребенок тоже. Я ведь тоже Лита. Просто не совсем та, которую ты знал. В голове у меня закружилось от ее признаний. Я чувствовал, что как будто и сам начал раздваиваться. Нам очень повезло, что мы родились в соседних дворах. Остальные живут гораздо дальше. Но если ты убьешь меня сейчас, они обязательно приедут сюда и заменят меня, чтобы присматривать за тобой, заботиться о тебе. Тебе нет нужды бояться. Мы делаем это из любви. Ты слышал когда-нибудь про коллективный разум, а? Как муравьи знают, что нужно заботиться о своей королеве, как птицы знают, что нужно сбиваться в стае, так и мы знали друг о друге. Мы будем заботиться о потомстве друг друга, потому что у нас одно сознание на всех, и ты для нас всех общий сын, потому что мы есть твоя мать. Я почувствовал, как мои руки задрожали, и опустил нож. Подумай, что толку, если ты убьешь меня сейчас? Тебя посадят в тюрьму или определят в лечебницу. Как твоей матери мне этого не хотелось бы. Да и чем я хуже твоей матери? С самого детства кто заботился о тебе, разве не я? Разве эта слабая, бесхребетная, депрессивная женщина делала для тебя все то, что делала я? Я заслуживаю быть здесь, я больше этого достойна! Этого я уже стерпеть не мог. Размахнувшись, я ударил ее ножом, и она закричала. И вот теперь я нахожусь здесь, в своей палате, вялый, ко всему равнодушный от седативных. А она каждый день приходит навещать меня. Говорит о том, что стоит мне признать ее своей матерью и отказаться от безумной идеи о том, что когда-то ее подменили, и тогда меня сразу выпишут. Кормит с ложечки, рассказывает истории, расчесывает меня, обрезает мне ногти, делает то, что та другая никогда не делала для меня. Выздоравливает. Тихо и нежно говорит она, гладя меня по голове. Выздоравливай и приезжай поскорее домой. Я испеку тебе твой любимый пирог. Все забуду, все прощу. Только возвращайся поскорее ко мне. Ладно, говорю я, мама.